источником же всего зла во Вселенной, Заратуштра объявил Ангра-Майнью, буквально злого духа, извечного противника Ахура Мазды, который также изначален и полностью зловреден. Эти две основные противоположности бытия Заратуштра видел в их вечном столкновении. «Воистину, — говорит он, — есть два первичных духа, близнецы, славящиеся своей противоположностью. В мысли, в слове и в действии они оба добрый и злой. Когда эти два духа схватились впервые, то они создали бытие и небытие, и то, что ждет в конце концов тех, кто следует пути лжи. Это самое худшее, а тех, кто следует пути добра, ждет самое лучшее. И вот из этих двух духов один, следующий лжи, выбрал зло, а другой, дух святейший, облаченный в крепчайший камень, то есть небесную твердь, выбрал праведность. И пусть это знают все, кто будет постоянно ублаготворять Ахура Мазду праведными делами. Итак, царство Ахура Мазды олицетворяет собой положительную сторону бытия, а царство Ангра-Майнью — отрицательную. Ахура Мазда пребывает в никем не созданной стихии света, Ангра-Майнью — в извечном мраке. В течение долгого времени эти области, разделенные великой пустотой, никак не соприкасались друг с другом. И только сотворение Вселенной привело их в столкновение и породило непрекращающуюся борьбу между ними. Поэтому в нашем мире добро и зло, свет и мрак оказались перемешаны. Сначала, — говорит Заратуштра, — Ахура Мазда сотворил шесть высших божеств, тех самых, излучающих свет существ, которых он узрел в своем первом видении. Эти шесть бессмертных святых, воплощающих качества или атрибуты самого Ахура Мазды, следующие: Вохумана — благой помысел, Аша — Вахишта — лучшая праведность, божество, олицетворяющее могучий закон истины Аша, Спента Армайти — святое благочестие, воплощающее посвящение тому, что хорошо и праведно, Кшатра Вайря — желанная власть, представляющая собой силу, которую каждый человек должен проявлять, стремясь к праведной жизни. Заключительная пара — это Хауравататт — целостность, и Амертат — бессмертие. Все вместе они были известны как Амеша Спента — бессмертные святые, и представляли из себя могущественных, смотрящих с высоты несравненно справедливых владык. О тесном единстве Амеша Спента с Ахура Маздой говорят следующие слова из Яшт. Они — одной мысли, одного слова, одного действия. Они видят души друг друга, думая о благих мыслях, думая о благих словах, думая о благих делах. Они творцы, создатели и делатели, защитники и хранители творений Ахура Мазды. Вместе с тем, каждое из этих божеств находилось в тесной связи с каким-либо из явлений, так что это явление рассматривалось как олицетворение самого божества. Так Кшатра Вайрья считался владыкой небес из камня, которые защищают своим сводом землю. Расположенная внизу земля принадлежала Спента Армайти. Вода была творением Хауравататт, а растения относились к Амератат. Вохумана считался покровителем кроткой милосердной коровы, которая для иранцев-кочевников была символом созидательного добра. Огонь, который пронизывает все остальные творения и благодаря солнцу управляет сменой времен года, находился под покровительством Аша Вахишта. А человек с его разумом и правом выбора принадлежал самому Ахура Мазде. Верующий мог обращаться с молитвой к любому из семи божеств, но ему следовало призывать их всех, если он хотел стать совершенным человеком. Эти шесть великих божеств, в свою очередь, как учил Заратуштра, вызвали к жизни род езатов, то есть достойных поклонения, которые считались добрыми богами еще в древнеиранском пантеоне. Их, согласно Плутарху, насчитывалось 24. Самым выдающимся из них был Митра. В Гатах Заратуштра взывает к некоторым из езатов, в частности к Митре, Алам-Напату, Сраоше, Яше и Геш-Урвани. Все они, по учению Заратуштры, были эманациями самого Ахура-Мазды и, будучи под его началом, стремились способствовать сотворению добра и уничтожению зла. Помощниками в этом служили благие духи, фраваши. Считалось, что всякая отдельная форма бытия имеет своего фраваши, и деятельность их пронизывает всю Вселенную. Они являлись как бы преломлением лучей света, центром и сосредоточением которых служила Ахура-Мазда. Мир, в котором царит Ангра-Майнью, во всем диаметрально противоположен миру Ахура-Мазды. Так, сам Ангра-Майнью есть источник зла и тьмы, подобно тому, как Ахура-Мазда есть источник добра и света. Он равен этому последнему в своем могуществе и безраздельно царит и владычествует над своей областью жизни. Ангра-Майнью — это тьма, лживость, зло и неведение. Он также имеет свою свиту из шести могущественных божеств, каждый из которых прямо противоположен доброму духу из окружения Ахура-Мазды. Это злой разум, болезнь, разрушение, смерть. Помимо них, в его подчинении находятся злые боги Девы, а также бесчисленное множество низших злых духов. Все они — порождение тьмы, того мрака, источником и вместилищем которого служит Агра-Майнью. Целью девов является добиться господства над нашим миром. Их путь к этой победе состоит отчасти в его опустошении, отчасти в соблазне и подчинении себе последователей Ахура-Мазды. Вселенная наполнена девами и злыми духами, которые во всех углах пытаются вести свою игру, так что ни один дом, ни один человек не застрахованы от их тлетворного воздействия. Чтобы защититься от зла, человек должен совершать ежедневное очищение и жертвы, применять молитвы и заклинания. Война между Ахура-Маздой и Ангра-Майнью вспыхнула в момент миротворчества, а Меша с Пента создали мир в семь приемов. Сначала они сотворили небеса из камня, твердые, как огромная круглая скорлупа. В нижнюю часть этой скорлупы они поместили воду. Затем они создали землю, покоящуюся на воде, словно большое плоское блюдо. В центре земли они поставили три одушевленных творения в виде одного растения, одного животного, единотворного быка и одного человека. Наконец, они разожгли огонь, как видимый, так и невидимый, в качестве жизненной силы, наполняющей одушевленные творения. Солнце — это часть огня. Все это вместе составило акт творения, называемый на пехлеве Бундахишн — сотворение основы. Он происходил как бы в два этапа. Сначала Ахура-Мазда создал все свободным от телесной оболочки, то есть в духовном, нематериальном виде. Затем он и его помощники придали всему материальный вид. Материальное бытие было лучше, чем предшествующее нематериальное, потому что совершенные творения Ахура-Мазды получили в нем благо в форме чего-то цельного и ощутимого.